Глава 5. Затерянные в мультивселенной. Человек отыскал Архимедову точку опоры, но использовал ее против себя самого. Похоже, он получил право найти ее только при этом условии. Франц Кафка. Паралайпомина. «Надеюсь, вы тут наделаете черных дыр», — сказал Стивен, широко улыбаясь. Мы вышли из грузового лифта, спустившего нас на пятиэтажную глубину, в подземную пещеру, место проведения эксперимента «Атлас». Аббревиатура «Атлас» расшифровывается как «Этороидал LHC Apparatus» — «Тороидальный аппарат БАК». Лаборатория принадлежала легендарному Европейскому центру ядерных исследований ЦЕРН, расположенному близ Женевы. Генеральный директор ЦЕРН Рольф Хойер смущенно потоптался на месте. Шел 2009 год, и в США кто-то как раз инициировал судебное разбирательство, доказывая, что эксперименты на только что построенном в ЦЕРН Большом адронном коллайдере БАК приведут к образованию черных дыр или каких-нибудь других частиц экзотической материи, которые разрушат Землю. БАК — это кольцевой ускоритель частиц, построенный главным образом для того, чтобы в результате их столкновений создать бозоны Хиггса, в то время недостающее звено стандартной модели элементарных частиц. Он помещается в кольцевом туннеле общей протяженностью в 27 километров, прорытом под швейцарско-французской границей. В его вакуумных трубах — пучки протонов и антипротонов, ускоренные до 99,999,991% скорости света, несутся друг к другу навстречу. В трех точках этого кольца пучки ускоренных частиц могут быть направлены прямо в лоб друг к другу, и они сталкиваются, воспроизводя условия, сравнимые с теми, что царили во Вселенной через исчезающе малую долю секунды после горячего взрыва, при температуре более миллиона миллиардов градусов. Треки — следы ливней частиц, созданных при этих столкновениях, регистрируются миллионами сенсоров, собранных в блоки, напоминающие мини-лего. Из этих блоков составляются гигантские детекторы, такие как Атлас и CMS — компактный мюонный соленоид. Поданный в Америке иск будет вскоре оставлен без удовлетворения, на том основании, что умозрительная боязнь будущего вреда не составляет ущерба, фактически достаточного для возбуждения уголовного дела. В ноябре того же года БАК будет успешно запущен. Первый запуск годом раньше закончился аварией. Вскоре после этого детекторы «Атлас» и CMS действительно обнаружили следы образования бозона Хиггса среди осколков столкновения частиц. Но черных дыр пока на БАКе создать не удалось. Почему же Стивен, думаю, и Хойер тоже, все же не считал совершенно исключенной возможность того, что БАК может каким-то образом создать черную дыру? Мы обычно представляем черные дыры в виде сколлапсировавших остатков массивных звезд. Этот взгляд, однако, слишком ограничен. Любое тело можно превратить в черную дыру, если сжать его как следует. Даже если взять единичную пару протон-антипротон, ускорить каждую из этих частиц почти до скорости света и столкнуть друг с другом в мощном ускорителе частиц, то они образуют черную дыру, если при столкновении удастся сконцентрировать достаточное количество энергии в достаточно малом объеме. Конечно, это будет очень маленькая черная дыра, и просуществует она микроскопически малое время, почти мгновенно испарившись в виде излучения Хокинга. В то же время, если бы надежды Стивена и Хойера на создание черной дыры вдруг каким-то образом сбылись, это было бы концом продолжавшихся уже много десятилетий попыток физиков изучать природу на все меньших и меньших масштабах путем столкновения частиц со все большими и большими энергиями. Ускорители частиц — это микроскопы для разглядывания Вселенной. Но гравитация фундаментальным образом ограничивает их разрешение, ведь как только, пытаясь заглянуть во все меньший объем, мы сосредотачиваем в нем слишком много энергии, Гравитация запускает образование черной дыры. И если это происходит, то даже добавляя еще больше энергии, мы вместо того, чтобы поднять увеличение нашего коллайдера, получим лишь черную дыру еще большего размера. Складывается забавная ситуация. Гравитация и черные дыры полностью переворачивают обычные представления о том, что большие энергии позволяют нам проникать на более короткие расстояния. И оказывается, что конечная цель строительства все больших и больших ускорителей — это не мельчайший фундаментальный строительный кирпичик материи, золотая мечта любого редукциониста, но возникающее в них макроскопически искривленное пространство-время. Закольцовывая короткие расстояния с длинными, гравитация обращает в насмешку глубоко укорененную в нашем сознании идею, что архитектура физической реальности представляет собой стройную систему вложенных друг в друга масштабов. А мы, углубляясь в нее слой за слоем, приближаемся к мельчайшему фундаментальному пределу. Похоже, что гравитация, а значит и само пространство-время, содержит несовместимый с редукционизмом элемент. К этой трудной для восприятия, но важной идее я вернусь в главе 7. На каком же микроскопическом масштабе физика частиц без гравитации переходит в физику частиц с гравитацией? Другими словами, во что бы обошлось осуществление мечты Стивена о производстве черных дыр? Этот вопрос сводится к проблеме унификации всех сил природы, главной теме этой главы. Найти единую схему, которая охватила бы все основные законы природы, это уже мечта Эйнштейна. Ответ на него прямо зависит от того, способна ли космология мультивселенной предложить альтернативную точку зрения на благоприятное для жизни устройство нашей Вселенной. Ведь только понимание того, как именно все частицы и силы природы гармонично сочетаются друг с другом, может пролить новый свет на однозначность фундаментальных физических законов или отсутствие таковой, а значит и понять, до какой степени мы можем ожидать их изменчивости в мультивселенной. Большая часть видимого вещества состоит из атомов, а те, в свою очередь, из электронов и крошечного ядра, конгломерата протонов и нейтронов. Атомные ядра удерживаются вместе ядерными силами, так называемым сильным взаимодействием, которое действует на кварки, частицы из которых составлены протоны и нейтроны. Сильное взаимодействие и в самом деле очень сильное, но действует только на очень коротких расстояниях, резко падая до нуля на расстояниях выше примерно 1/10 триллионной доли сантиметра. Вторая ядерная сила, она называется слабым взаимодействием, действует и на кварки, и на другой класс частиц вещества, в который входят электроны и нейтрино. Эти частицы называют лептонами. Слабое взаимодействие отвечает за превращение некоторых ядерных частиц в другие. Например, изолированный нейтрон неустойчив и за несколько минут распадается на протон и 2 лептона. А вызывают этот распад именно силы слабого взаимодействия. Третья и последняя сила, воздействующая на частицы, — электромагнитная сила, знакомая нам лучше всех остальных. В отличие от сильного и слабого взаимодействий, электромагнетизм, как и гравитация, действует на очень больших расстояниях. Он проявляется не только на атомных и молекулярных масштабах, привязывая электроны к атомным ядрам и связывая атомы в молекулы. Он действует и на макроскопических расстояниях. Поэтому неудивительно, что наряду с гравитацией электромагнетизм управляет большинством ежедневных явлений и имеет множество применений и проявлений. От устройств связи и МРТ-сканеров до радуги и полярного сияния. Все видимые формы материи и 3 перечисленных вида сил, управляющие взаимодействиями частиц, связаны прочным теоретическим основанием — стандартной моделью физики элементарных частиц. Разработанная в 1960-х и в начале 1970-х годов, стандартная модель есть квантовая теория, описывающая частицы вещества и силы в терминах полей, волнообразно колеблющихся субстанций, рассеянных в пространстве. В терминах стандартной модели частицы материи, такие как электроны и кварки, не что иное, как локальные возбуждения распределенных в пространстве полей. Подобные частицам возмущения силовых полей, действующих между частицами вещества, известны как обменные частицы или бозоны. Например, фотоны, обменные частицы, переносящие электромагнитную силу, это подобные частицам индивидуальные кванты электромагнитного силового поля. Теоретическое обоснование стандартной модели в терминах квантовых полей глубоко определяет способ описания микроскопических процессов в мире частиц в рамках этой модели. Возьмем взаимодействие между двумя электронами. Когда они сближаются друг с другом, они отклоняются и рассеиваются, так как одноименные электрические заряды отталкиваются. Стандартная модель описывает этот процесс вполне осязаемым способом, как обмен фотоном между этими электронами. Когда два электрона оказываются внутри сферы действия друг друга, мы представляем, что один из них испускает фотон, а другой его поглощает. Каждый электрон в результате этого обмена испытывает легкую отдачу, из-за чего их траектории расходятся. Но это не все. По правилам фейнмановской формулировки квантовой механики в виде суммирования по историям, чтобы вычислить значение угла рассеяния электронов, мы должны сложить все возможные способы, которыми эти два электрона могут обменяться одним или несколькими фотонами. Множественность истории обмена означает, что мы не можем в полном соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга точно определить, где и когда этот обмен произошел. В то время как фотоны лишены массы, как лишены ее и переносящие гравитацию гравитоны, бозоны, ответственные за слабое и сильное ядерное взаимодействие, очень массивны. Именно поэтому ядерные силы действуют на столь коротких расстояниях, ограниченных микроскопическими масштабами атомного ядра. В целом, чем больше масса обменных частиц, тем меньше диапазон расстояний, на которых действуют переносимые ими силы. Именно безмассовость микроскопических квантов электромагнетизма и гравитации позволяет этим силам действовать в масштабах всей Вселенной. Исчерпываются ли этим сведения о стандартной модели? Не совсем. В ней есть еще одна, последняя частица, знаменитый неуловимый бозон Хиггса, названный в честь британского физика-теоретика Питера Хиггса, который постулировал его существование в 1964 году. Бозон Хиггса — подобный частице квант поля Хиггса, невидимого скалярного поля, которое совсем как инфлатонное поле в ранней Вселенной равномерно пронизывает все пространство. Этакая современная версия эфира. Поле Хиггса — ключевой элемент стандартной модели, который дает всем другим элементарным частицам их массы. Электроны, кварки и даже обменные частицы в рамках стандартной модели не имеют внутренне присущей массы, но приобретают массу вследствие сопротивления, которое они испытывают, когда движутся сквозь вездесущее поле Хиггса. Частицы как будто постоянно бредут в грязи. Вязкость этой грязи и есть то, что мы называем массой. Количество массы, которым в результате обладают различные частицы, зависит от того, насколько сильно они чувствуют поле Хиггса. Кварки и обменные частицы ядерных сил взаимодействуют с полем Хиггса очень сильно и имеют большую массу. Более легкие электроны взаимодействуют с этим полем гораздо слабее, а фотоны, вообще с ним не взаимодействующие, остаются безмассовыми. Идея скалярного поля, которое обеспечивает другие частицы массой, была впервые робко высказана Хиггсом. Независимо от него и в гораздо более яркой форме это сделали американец Роберт Браут и бельгиец Франсуа Энглер. Имеющая вид частицы, соответствующая возмущение поля, получила название бозона Браута-Энглера-Хиггса в Бельгии и просто бозона Хиггса во всех других странах. Частица стала краеугольным камнем стандартной модели. Спустя почти 50 лет, в 2012 году, она была, наконец, обнаружена на БАК. Это открытие считается настоящим триумфом длительного и глубокого симбиоза чистой науки, основанной на жажде познания, самой передовой техники и международного сотрудничества. Как и открытие темной энергии в космологии, экспериментальное обнаружение бозона Браута-Энглера-Хиггса опять подтверждает, что пустое пространство на деле не пустое, а заполнено невидимыми полями. И одно из них ответственно за массу той материи, из которой состоим и все мы, и почти все, с чем мы сталкиваемся в жизни. Это открытие также показывает, что скалярные поля действительно используются природой в качестве одного из главных ингредиентов формирования физического мира. Таким образом, открытие Хиггсовского бозона — аргумент в пользу существования подобного поля, возможно, ответственного за инфляцию в очень ранней Вселенной. Чтобы получить бозоны Хиггса, нужно что-то вроде бак, потому что поле Хиггса сильно взаимодействует не только с другими частицами, но и само с собой, наделяя свою собственную квантовую частицу большой массой m. Из формулы Эйнштейна и равно mc квадрат тогда следует, что на настолько сильное возбуждение всепроникающего поля Хиггса, чтобы можно было быстро отщипнуть от него единичный похрустывающий квант, требуется много энергии И. Баку удается создавать бозон Хиггса только примерно в одном столкновении на 10 миллиардов частиц. И полученные бозоны Хиггса наслаждаются существованием лишь на краткий миг, почти немедленно распадаясь и рождая каскад более легких частиц. Тем не менее, тщательно просеивая продукты распада бозона, физики смогли установить некоторые его свойства. Например, тот факт, что он весит как примерно 130 протонов вместе взятых. Может показаться, что это много, но большинству работающих в этой области физиков кажется, что бозон оказался невероятно легким. Масса бозона Хиггса не менее чем в 100 миллионов миллиардов раз ниже, чем то, что многие физики считают ее естественным значением. Непонятная легкость бозона Хиггса стала еще более загадочной в 2016 году, когда, несмотря на капитальную модернизацию, Баку так и не удалось вызвать из небытия ни одной из новых элементарных частиц, существованием которых теоретики пытались объяснить слишком малую массу бозона. Однако легкий бозон Хиггса все равно очень важен, ведь если бы он был гораздо тяжелее, чем есть, протоны и нейтроны тоже были бы тяжелее, они оказались бы слишком тяжелыми, чтобы образовать атомы. Так что невыносимая легкость бозона Хиггса — еще одно свойство нашей Вселенной, которое делает ее такой благосклонной к жизни. Невыносимая легкость — аллюзия на название знаменитого романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Стандартная модель не предсказывает значений масс индивидуальных видов частиц, в том числе массы бозона Хиггса, так как теория не устанавливает значений силы, с которой каждый вид частиц взаимодействует с полем Хиггса. В общей сложности модель содержит около 20 параметров ключевых значений, таких величин, как массы частиц и силы. Эти величины, часто довольно неожиданные, не предопределяются теорией, но должны измеряться экспериментально и вводиться в формулы вручную. Физики обычно называют эти параметры фундаментальными постоянными природы, так как они оказываются неизменными во всей наблюдаемой Вселенной. После введения этих постоянных, теория дает исключительно хорошее описание всего, что нам известно о поведении частиц видимой материи. В сущности, к настоящему времени стандартная модель определенно лучше всего проверенная физическая теория всех времен. Некоторые из ее предсказаний проверены с точностью до 14 десятичных знаков. И все-таки мы могли бы задуматься о том, не существует ли еще ждущего своего открытия более глубокого принципа, определяющего значение параметров, на которых основывается огромный успех стандартной модели. На основании наших знаний масса бозона Хиггса может казаться нам неестественно малой. Но, возможно, ее значение вытекает из более высоких математических истин. Или, может быть, константы на деле не сохраняют одних и тех же постоянных значений во всей Вселенной? Возможно, они очень медленно изменяются в ходе космологической эволюции. Или, может быть, меняются от одной области космоса к другой, порождая островные Вселенные, в которых действуют нестандартные модели физики частиц. Ответить на эти трудные вопросы поможет нам понимание способа, которым поле Хиггса сообщает частицам их массу. Механизм генерации массы показывает, что напряженность поля Хиггса — это не установленный Богом факт, но результат динамического процесса, который стал разворачиваться, когда Вселенная начала расширяться и охлаждаться после горячего Большого Взрыва. И этот процесс включает в себя случайное нарушение абстрактной математической симметрии. Общеизвестно, что когда физические системы охлаждаются, их симметрии нарушаются. Подумайте о переходе воды из жидкой фазы в лед, когда ее температура падает ниже нуля по шкале Цельсия. Жидкая вода имеет одинаковые свойства во всех направлениях, она обладает вращательной симметрией. А в ледяных кристаллах с их регулярной геометрической структурой вращательная симметрия, свойственная жидкой воде, нарушена. Другой классический пример — магниты. Магнитные свойства, скажем, железного бруска, резко изменяются в окрестности критической точки Кюри температурой в 770 градусов Цельсия. При более высокой температуре колеблющиеся магнитные поля отдельных атомов железа перестают быть согласованными, и общее среднее магнитное поле бруска обращается в ноль. Это отражает вращательную симметрию электромагнитных сил. Однако если мы будем медленно охлаждать железный брусок, и его температура опустится ниже точки Кюри, в нем начнут спонтанно образовываться магнитные домены. Это создает качественно иное состояние, в котором вращательная симметрия будет нарушена, а северный магнитный полюс будет иметь случайное направление. Это общее явление. Симметрия физических систем нарушается при падении температуры, что ведет к образованию большего структурного разнообразия и дает больший простор для увеличения сложности системы. Поле Хиггса не составляет исключения. Поля отвечают на изменение температуры в основном так же, как и обычное вещество. Непосредственно после окончания инфляции, когда Вселенная была в сотни миллионов раз горячее солнечного ядра, поле Хиггса бешено вибрировало, в среднем оставаясь нулевым, совсем как намагниченность железного бруска с температурой выше точки Кюри. В этом нулевом поле Хиггса, пропитавшем новорожденную Вселенную, все частицы обладали нулевой массой. Ситуация в высшей степени симметричная. Однако, когда Вселенная расширилась и температура упала, поле Хиггса подверглось преобразованию. Сигнал к его запуску был дан спустя примерно 10 в минус 11 степени секунд после горячего Большого Взрыва, когда температура упала ниже 10 в 15 степени градусов. В этой точке тепловые колебания Хиггсовского поля утратили большую часть своей силы, и в его поведении начали доминировать взаимодействия с самим собой, определяемые кривой распределения энергии поля, то есть количеством энергии, приходящимся на то или иное значение поля. Но так же, как у инфлатонного поля, кривая распределения энергии поля Хиггса достигает пика, когда поле равно нулю и падает при ненулевых значениях поля. Вследствие этого в высшей степени симметричное нулевое поле Хиггса внезапно сделалось неустойчивым, как поставленный торчком карандаш. И так же, как карандаш быстро жертвует симметрией ради устойчивости и падает плашмя в случайном направлении, нулевое поле Хиггса быстро конденсировалось, везде одним скачком переходя в энергетически благоприятное состояние с ненулевым значением. Именно этот, ведущий к потере симметрии переход поля Хиггса в ненулевое состояние, и одарил частицы массами. Важнейший шаг на длинном пути в направлении сложности. Более того, уменьшение симметрии в конденсирующемся поле Хиггса запустило процесс дифференциации слабого взаимодействия и электромагнитных сил. Дело в том, что когда поле Хиггса было нулевым, безмассовыми были не только частицы вещества. Обменные частицы, переносящие слабые ядерные силы, тоже не имели массы. Шелдон Глэшоу, Стивен Вайнберг и Абдус Салам, отцы-основатели стандартной модели, установили, что в этом лишенном массы высокотемпературном мире на физические процессы не оказывали никакого влияния отдельные акты обмена фотонами с частицами, переносящими слабые ядерные силы. То есть слабое взаимодействие было дальнедействующим и неотличимым от электромагнитных сил. Существовала математическая симметрия, связывавшая обе эти силы и смешивавшая их в единое унифицированное электрослабое взаимодействие. Но когда температура первичной Вселенной упала ниже нарушающего симметрию Хиггсовского перехода, объединенное электрослабое взаимодействие распалось на действующую на коротких расстояниях слабую ядерную силу и дальнедействующую электромагнитную силу. Таким образом, если приложить картину, которую рисует стандартная модель физики частиц, к плавильному тиглю горячего Большого взрыва, получается, что Вселенная не родилась с теми значениями масс частиц и сил, которые мы наблюдаем сейчас. Это свойство состояния с нарушенной симметрией, которое оформилось и застыло, только когда расширилась и остыла Вселенная. И это глубокое прозрение. Оно говорит нам, что на самых ранних стадиях космического расширения некоторые основные структурные и физические законы эволюционировали совместно со Вселенной, которой они управляли. Физики говорят, что известные нам законы физики частиц есть действующие законы, правила, которые соблюдаются только в мире относительно низких энергий и температур, возникшем через некоторое время после начала расширения Вселенной. Замечательно в этих действующих законах физики частиц то, что мы можем открывать и использовать их, не заботясь или даже вообще ничего не зная о том, что происходит на более коротких расстояниях либо при более высоких энергиях. До такой степени безукоризненно устроена иерархическая, вложенная структура природы. Вы можете, например, описать макроскопическое поведение воды гидродинамическим уравнением, которое моделирует ее в виде однородного потока, не принимая при этом во внимание сложную динамику молекул H2O. Или описать поведение пучка протонов и нейтронов при энергиях ниже гигаэлектровольта в рамках упрощенной теории частиц, игнорирующей тот факт, что каждая из этих частиц состоит из трех кварков. Большая часть успеха физики прошлого основана на этом ясном разделении масштабов, и это служит нам настоящим сигналом предупреждения о степени затруднений, которые возникают, когда мы пытаемся включить в унифицированные рамки гравитацию и сталкиваемся с ограничениями, обусловленными этой вложенной структурой. Очевидно, что точная форма действующих законов, возникших на самом древнем уровне эволюции, глубоко скрытом в недрах горячего Большого взрыва, имеет самое фундаментальное значение. Представьте, что сгущающееся поле Хиггса приобрело бы немного другое значение напряженности. Тогда и массы частиц были бы другими, но даже умеренные изменения их значений привели бы к далеко идущим последствиям, например, к невозможности существования устойчивых атомов. Тогда во Вселенной не было бы никакой химии, а значит, опять-таки, не было бы и жизни. В границах стандартной модели мы можем быть спокойны. Чистый итог нарушающего симметрию преобразования Хиггсовского поля универсален. Да, поле может соскользнуть по своей кривой распределения энергии разными способами, как карандаш может упасть в любую сторону. Однако его общая напряженность, а следовательно и результирующие массы частиц, всегда придут к одним и тем же значениям. Но стандартная модель — только часть физики частиц. Начнем с того, что она объединяет сильное и электрослабое взаимодействие лишь условно. Далее, стандартная модель не учитывает существование темной материи, составляющей 25% общей массы и энергии сегодняшней Вселенной. А темная материя вполне может включать гораздо большее число видов частиц и сил. Наконец, стандартная модель оставляет за бортом темную энергию и гравитацию, деформацию пространства-времени. Все это означает, что когда мы прослеживаем историю Вселенной до еще более ранних времен, остается простор для еще более унифицирующих видов простоты и симметрии. И хотя мы здесь оказываемся на более умозрительной территории, вполне вероятно, что механизм нарушения симметрии, вызывавший расщепление электрослабой силы в стандартной модели, здесь действует в более общем виде. А значит, когда мы движемся в сторону более высоких температур и более ранних времен, знакомые нам действующие физические законы присутствуют все в меньшей и меньшей степени. Возьмем сам факт существования материальных частиц. В наблюдаемой Вселенной содержится около 10 в 50 степени тонн вещества. Но почти отсутствует антивещество. Это еще одна благоприятная для жизни особенность, ведь если бы в расширяющейся Вселенной было одинаковое количество вещества и антивещества, все частицы очень быстро должны были бы аннигилировать с античастицами. Произошла бы невероятная сила вспышка высокоэнергетического гамма-излучения, а вещество бы исчезло. Но ведь когда в Большом коллайдере происходят высокоэнергетические столкновения с образованием вещества, образуется такое же количество антивещества. Как же вышло, что при огненном рождении Вселенной образовался избыток вещества в 10 в 50 степени тонн? Что-то в условиях сверхгорячего большого взрыва должно было нарушить симметрию между веществом и антивеществом. И это что-то чуть больше благоприятствовало созданию частиц, а не античастиц. Такие гипотетические механизмы нарушения симметрии и ассоциированные с ними поля, напоминающие поле Хиггса, составляют группу расширений стандартной модели, известных под именем теорий Великого Объединения, ТВО, потому что они связывают электрослабые силы с сильным ядерным взаимодействием в рамках фундаментальной объединяющей схемы. По сути, ТВО определяются в основном своими видами симметрий. Эта стратегия восходит к Эйнштейну, который в 1905 году положил в основание своей частной теории относительности пространства-времени принцип симметрии, связывающий пространство и время. Лоренц ворчал, что Эйнштейн попросту принял как предположение то, что он сам и другие пытались вывести логически. Но история оказалась на стороне Эйнштейна. С эйнштейновских времен абстрактные математические симметрии стали повсеместно приниматься в качестве законного основания физических теорий. В космологической перспективе ТВО предсказывают, что если мы вернемся к исключительно высоким температурам, во много миллиардов раз превышающим температуру в ядре Солнца, то окажется, что электрослабое и сильное ядерные взаимодействия будут в сущности одной и той же силой, и что вещество и антивещество будут идеально симметричны друг другу. Однако типичные ТВО допускают, что в пределах этой унификации возможна малая степень смешения между составляющими силами. Одним из следствий этого смешения было бы то, что позитрон, античастица электрона, мог бы превращаться в протон, обычную частицу, не анти. Несмотря на то, что такие превращения случались исключительно редко, в результате мог бы образоваться небольшой избыток вещества над антивеществом, что при одном из переходов в ходе остывания Вселенной нарушило бы первичную симметрию ТВО. В рамках этого сценария в плотном первичном газе после этого все антивещество проаннигилировало бы с веществом, затопив Вселенную высокоэнергетическими фотонами. Но малая часть исходного вещества, не более одной части на миллиард, все же сохранилась бы. Вот этот почти случайный довесок и был теми 10 в 50 степени тоннами вещества, из которых сделан весь нынешний мир, включая нас с вами. А фотоны, превратившись в холодный, слабый остаток величайшего события аннигиляции в истории Вселенной, сегодня составляют микроволновое космическое фоновое излучение. Очевидно, что теории Великого Объединения проработаны далеко не так хорошо, как стандартная модель. Ошеломляющие масштабы энергии, при которых проявляются основные симметрии, оставляют далеко позади даже огромные энергии, достигаемые на бак. И наши весьма ограниченные космологические наблюдения, свидетельств той далекой эры, не позволяют определить, которая из многих возможных ТВО действительно описывает сверхгорячий большой взрыв. Но если широко понимаемые принципы симметрии, на которых основаны эти теории, окажутся верны, то мы можем рассчитывать, что некоторые наиболее фундаментальные свойства физического мира, такие как существование массы и вещества, являются не первичными математическими истинами, но результатом ряда нарушающих симметрию переходов, постепенно трансформировавших первичную симметрию в основание будущей сложности мира. Можно зайти еще дальше. В 1974 году физики Юлиус Весс и Бруно Зумино предположили, что может существовать еще более общая симметрия, которая связывает друг с другом не только различные силовые поля, но и силовые поля с полями вещества. Они назвали ее суперсимметрией. Если идея суперсимметрии получит подтверждение, то может оказаться, что даже само различие между силовыми частицами и частицами вещества тоже зародилось в серии переходов, подобных тем, что происходили в поле Хиггса. Эти переходы, возможно, нарушали исходную суперсимметрию, попутно генерируя частицы темной материи, подчиняющиеся дополнительным силам, которые лежали за гранью знакомой нам четверки. Общая тенденция здесь ясна. Наши лучшие объединяющие квантовые теории в физике частиц говорят, что когда Вселенная остывала после сверхгорячего Большого взрыва, в течение первой микроскопической доли секунды различные математические симметрии должны были нарушаться. Это вызывало ряд переходов, которые постепенно приводили к появлению структурированной системы действующих при низкой температуре законов. Таким образом, нам открывается поразительный и глубокий уровень эволюции — метаэволюция, в ходе которой изменяются и мутируют физические законы самой эволюции. Эти переходы, некоторые из них подтверждены, многие другие остаются чисто гипотетическими, должны были трансформировать первичную, однородную и симметричную Вселенную в сложную и разнообразную физическую среду, которая в конце концов развилась до уровня, пригодного для возникновения жизни. Эти замечательные прозрения заставляют вспомнить старую идею поля Дирака. Еще в 1930-х он говорил, что нельзя считать физические законы жесткими и неизменными истинами, впечатанными в ткань Вселенной при ее рождении, как водяные знаки. В связи с появлением новой космологии стоит отметить еще один момент, писал Дирак. В начале времен законы природы, вероятно, очень отличались от тех, каковы они сейчас. Таким образом, мы должны рассматривать законы природы как постоянно изменяющиеся от одной эпохи к другой. 80 лет спустя современная версия идеи Дирака об эволюции физических законов воплощается в действующих в космологической перспективе объединяющих теориях физики частиц. И к этому можно добавить, что в самом центре наших попыток понять, почему наблюдаемые законы именно таковы, каковы они есть, лежит присутствующий в нарушающих симметрию переходах элемент случайности. И это еще один ключевой момент. Наиболее амбициозные теории Великого Объединения, которые прекрасно описывают происходящее при самых высоких энергиях, не могут дать однозначного заключения об исходе первичной эволюции Вселенной. Совсем наоборот. Самые масштабные ТВО предсказывают, что симметрии могут нарушаться множеством различных способов. В результате, к тому времени, когда возраст Вселенной достигнет уже заметной доли секунды, в ней могут установиться различные низкотемпературные законы. А это заставляет предположить, что свойства стандартной модели и темной материи, они оказали решающее влияние на эволюцию Вселенной, не были уникальным образом определены математическими закономерностями, лежащими в основе ТВО, но отражают, по крайней мере частично, конкретный исход зачаточной истории нашей Вселенной. Такое положение дел нам очень хорошо знакомо по биологической эволюции. В первой главе я вспоминал, что изумительная сложность жизни построена на невообразимо огромном числе замороженных случайностей, происходивших на протяжении ее истории. От функциональных особенностей индивидуальных организмов через характеристики видов и до таксономии всего древа жизни, биологические паттерны, имеющие вид законов, кодируют в себе исходы бесчисленных случайных событий, которые, накапливаясь слой за слоем в течение миллиардов лет в совместно развивающейся среде, постепенно позволили возникнуть всей сложности живого мира. Некоторые законы живого, наподобие космических переходов, которые мы только что обсуждали, можно даже проследить вглубь времен, вплоть до нарушающих симметрию случайных событий. Часто приводят пример ориентации спиральной структуры ДНК. Все молекулы ДНК во всех без исключения известных формах жизни на Земле закручены в правостороннюю спираль. Эта универсальная особенность замечательна, ведь законы электромагнетизма, на которых основывается молекулярная химия, не делают никаких различий между левосторонней и правосторонней ДНК. В рамках этих законов они полностью симметричны. Значит, жизнь точно так же процветала бы на основе левосторонней ДНК, и хотя на этот счет существуют различные сумасшедшие гипотезы, вполне вероятно, что примерно 3,7 миллиарда лет назад, когда жизнь каким-то образом зарождалась из безжизненной материи, некое случайное событие на молекулярном уровне заставило ее развиваться в правосторонней ДНК. Как только произошло это нарушающее симметрию событие, данная конкретная молекулярная конфигурация стала частью фундамента планетарной архитектуры, законом жизни на Земле. Подобным же образом, говорят нам ТВО, некоторые свойства действующих законов физики уходят корнями в случайные перипетии самых ранних стадий эволюции Вселенной, которые впоследствии оказались вморожены в фундамент ее архитектуры. Эта случайная составляющая возникает в конечном счете, потому что законы физики частиц имеют квантомеханический характер, а квантовая механика не детерминистична. Случайные квантовые скачки полей непосредственно после Большого взрыва влияют на то, как именно разворачивается последовательность нарушений симметрии. Как поставленный торчком карандаш падает в случайном направлении, так и конкретный способ, которым разнообразные космические переходы заставляют поля конденсироваться в смесь различных сил, включал в себя неизбежный элемент случайности. С другой стороны, возможно, далеко не все. Поля в ранней Вселенной связаны друг с другом. Изменения в одном влияют на другие и так далее. Это взаимопроникновение, в конечном счете отражающее общее происхождение всех полей, ограничивает набор возможных путей их развития. Таким образом, на самых ранних стадиях эволюции Вселенной должна была проявляться взаимозависимость изменчивости и отбора, дарвинианская игра случайности и необходимости, разыгравшаяся на нижнем, фундаментальном уровне законов физики. Окончательный итог всего этого, конечно, такой. Правила космической игры, сами законы, которые управляют сегодня физикой Вселенной, могли бы быть совершенно иными. Например, могло бы существовать 6 видов нейтрино вместо 3, или 4 вида фотонов, или сильное взаимодействие между видимой и темной материей. Получилась бы Вселенная, непредставимо отличающаяся от нашей. Великое объединение и его еще более великие сверхрасширения приводят к поразительному заключению. Относительные величины сил, действующих между частицами, массы и виды частиц, и, возможно, даже само существование материи и сил — это не математические истины, высеченные в камне, но ископаемые остатки древней и в основном скрытой от нас эволюционной эпохи на самой заре космогенеза. И все-таки, могли бы вы сказать, это дарвинистское развитие физики произошло во мгновение ока? Нет, гораздо быстрее. В крайне примитивной среде, тогда как жизнь на Земле развивалась на протяжении миллиардов лет, в сложно устроенной земной биосфере, которая и сама продолжала непрерывно эволюционировать. Это правда. Форма действующих физических законов в основном кристаллизировалась за 1 миллиардную долю секунды в условиях постинфляционного расширения, когда Вселенная уже успела охладиться до вполне сносного миллиарда градусов. Можно было бы подумать, что в такой ситуации и правда остается немного места для разыгрывания любого дарвинистского процесса. Однако, когда речь идет о выковывании действующих законов, обретении ими жесткой формы, в расчет идет не продолжительность этого процесса, но диапазон температур, который преодолевает система. А он в ранней Вселенной, очевидно, огромен. Это и приводит к многочисленным переходам, а следовательно и обеспечивает простор для накапливания результатов их случайных исходов, которая и формирует законы физики и космологии при более низких температурах. Так сколько же остается пространства для маневра? Каков баланс между изменчивостью и отбором, когда дело идет о фундаментальных законах физики? Хорошо известно, что в биологии диапазон изменчивости фантастически велик. Возможное количество генов, которое можно представить с математической точки зрения, не говоря уже об их возможных последовательностях в ДНК, намного, намного больше любого другого числа, с которым мы когда-либо сталкиваемся, и лишь мельчайшая часть этих молекулярных комбинаций реализуется в живых организмах Земли. Это гигантское пространство конфигураций означает, что в биологии царит всеподавляющая случайность и что биологическая эволюция — явление в высшей степени разнонаправленное. И, конечно, количество информации, заключенное в древе жизни, которое растет из множества замороженных случайностей в ходе эволюции, намного перевешивает то, что следует из чисто химических и физических законов. Потому-то Гулд и другие заявляют, что если бы мы могли перезапустить часы и начать биологическую эволюцию сначала, мы получили бы совершенно другое древо жизни. Но было ли столь же широким поле возможностей на заре горячего Большого Взрыва? Определяется ли структура ветвей древа физических законов в первую очередь глубокими математическими симметриями, таящимися в его корнях? Или она в основном сформирована историческими случайностями? Это, очевидно, критический пункт, принципиально важный для космологов-адептов мультивселенной. Чтобы прочувствовать весь спектр открывающихся здесь возможностей, нам в нашем странствии придется сделать еще один шаг в сторону объединения и включить в рассмотрение гравитацию. Как я уже упоминал, расширение великого объединения с целью включить в него гравитацию ставит проблемы совершенно другого масштаба. Начнем с того, что общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитацию в терминах жесткого классического поля, ткани пространства-времени, в то время как в стандартной модели и ТВО речь идет о вибрирующих квантовых полях. Следовательно, объединенная теория, видимо, потребует квантового описания гравитации и пространства-времени. Евклидов подход Стивена к квантовой гравитации обеспечивает, по крайней мере, приближенно выполнение именно этого условия. Но геометрии мнимого времени, на которых этот подход основан, обладают только некоторыми общими свойствами квантового мира гравитации. Они почти не освещают природу микроскопических квантов, скрывающихся за пространством-временем. И даже более того, оказалось, что применение квантовых полей недостаточно для того, чтобы прийти к полномасштабному квантовому описанию гравитации. Дело в том, что квантовые флюктуации поля пространства-времени неограниченно усиливаются на все более малых масштабах. Микроскопические флюктуации пространства-времени создают самоусиливающийся цикл еще более яростных вибраций, которые разрушают его собственную основную структуру. И в отличие от других полей, которые колеблются на фиксированном фоне пространства и времени, гравитация есть пространство-время. Это и есть главная трудность объединения гравитации с квантовой теорией. И тут появляется теория струн. В середине 1980-х теоретики нашли восхитительный новый подход к формулировке квантовой теории гравитации. Они заменили точечные частицы струнами, которые стали рассматриваться как основные составляющие физической реальности. Центральное положение теории струн заключается в том, что если бы мы могли препарировать материю на все более малых масштабах, намного меньших, чем самые малые, которые мы можем достичь на крупнейших ускорителях частиц, то мы бы обнаружили глубоко скрытые во всех частицах крохотные вибрирующие нити энергии. Их-то физики и назвали струнами. Струны для теории струн — то же, что атомы были для древних греков, неделимые и невидимые. Однако, в отличие от греческой концепции атомов, все струны в теории струн одинаковы. Внутри всех видов частиц скрыты струны одного и того же вида. Такая уравниловка, конечно, очень хорошо укладывается в философию объединения, но тут же встает вопрос, каким образом из струн одного и того же вида могут состоять частицы с совершенно разными свойствами, начиная с массы и спина и кончая зарядом или цветом. Согласно теории струн, ответ заключается в том, что струна может колебаться различными способами. Струнная теория утверждает, что электроны и кварки, и даже силовые частицы, такие как фотоны, возникают из различных колебательных конфигураций струн единого вида. И так же, как различные колебания струны виолончели производят звуки разной высоты, теория струн предполагает, что некая универсальная нитевидная сущность, вибрируя множеством различных способов, производит весь зоопарк различных видов частиц. Принципиально важным было то, что, согласно идеям основателей теории струн, в одном из своих колебательных режимов струна имеет в точности те свойства, которыми должен обладать квант гравитации — гравитон. Более того, размазывая точки в протяженные и сгибающиеся волокна, теория струн избавляется от проблемы неограниченного роста квантовых дрожжаний пространства-времени на сверхмалых масштабах. И действительно, как видно из фейменовской диаграммы, в теории струн таких масштабов просто нет. Диаграмма изображает рассеяние двух гравитационных квантов в рамках теории струн. Мы видим, что невозможно указать точного положения, в котором взаимодействуют два вибрирующих гравитона. Как будто неразложимые на составляющие струноподобные строительные кирпичики снабжают микромир минимальным масштабом длины, ниже которого пространство становится внутренне размытым. Этот дополнительный слой неопределенности играет ключевую роль в том, как теория струн не позволяет микроскопическим вибрациям пространства-времени выйти из-под контроля. Замечательно, что эта сверхрасплывчатость распространяется даже на форму самого пространства-времени. Конечно, релятивистское пространство-время может быть искривлено и изогнуто, но теория струн идет дальше. Она говорит, что геометрия пространства-времени не является единственным образом фиксированной, до такой степени, что даже целые измерения пространства могут появляться или исчезать. «Что такое геометрия пространства-времени?» — спрашиваем мы в рамках теории относительности. Теория струн отвечает, что это зависит от вашей точки зрения. Согласно теории струн, могут существовать различные формы пространства-времени, которые, тем не менее, описывают физически эквивалентные ситуации. Такие формы называются дуальными, а математические операции, связывающие различные геометрии, известны как дуальные. Самый известный и самый ошеломляющий дуализм — голографический — будет центральной темой главы 7. К концу 1980-х струнные теоретики были уверены, взаимодействующие одномерные струны дают математически строгое микроскопическое описание гравитации. Это стало главным предметом гордости теории. До ее появления гравитация и квантовая теория выглядели фундаментально противоречащими друг другу, как будто книга природы была написана в двух томах, рассказывавших противоречащие друг другу истории. С открытием теории струн физики-теоретики наконец увидели, как эти два основания физики 20 века можно гармонично согласовать друг с другом и заставить работать вместе. Больше того, оба эти основания вырастали из объединяющих рамок теории струн. Приложите правила теории струн к большим и массивным объектам, и теория сведется к эйнштейновскому уравнению общей теории относительности. Примените ее к малому числу не слишком энергично вибрирующих струн, и вы получите из тех же правил обычную теорию квантовых полей. Однако даже сегодня фундаментальная структура теории струн остается до конца неуловимой. Если бы вы стали спрашивать у теоретиков, что такое теория струн, вы, скорее всего, получили бы множество совершенно разных ответов. При отсутствии прямого экспериментального доступа к сверхвысоким энергиям, при которых проявилась бы струноподобная природа материи и гравитации, струнным теоретикам, чтобы продвинуться в теории, в основном приходится восполнять недостаток экспериментальных данных мудрым советом Дирака — искать интересную и красивую математику. Но надо сказать, что в общем и целом такое положение вещей струнных теоретиков не очень-то беспокоит. Их сообщество за много лет выработало свою собственную хитроумную систему сдержек и противовесов, которая позволяет им оценивать успех в основном по критериям математической непротиворечивости построений и вытекающей из нее глубины теоретического понимания. И такой подход привел к удивительной научной новизне. К настоящему моменту поле теории струн распространилось далеко за пределы исходных целей — объединения гравитации с квантовой механикой. Появилась целая сеть связей между теорией струн и самыми разнообразными разделами физики и математики, от сверхпроводимости до квантовой теории информации и, о чем я расскажу в главе 7, до квантовой космологии. Однако, в отличие от уравнения Эйнштейна в общей теории относительности или уравнений Шрёдингера и Дирака в квантовой теории, единого и общепринятого основного уравнения, воплощающего суть теории струн, пока найти не удалось. И больше того, замечательная объединяющая сила теории струн досталась дорогой ценой, и эта цена оказалась нетривиальной. Чтобы математический аппарат теории струн мог заработать, струны должны двигаться в пространстве 9 измерений. Modulo ambiguitatis. Другими словами, чтобы теория струн была математически согласованной, ее правила требуют наличия 6 дополнительных пространственных измерений, кроме привычных 3 — длины, ширины и высоты. Вы, может быть, спросите, почему появление дополнительных измерений не привело к немедленному отказу от этой теории как реалистичного описания нашего мира? Ведь мы бы наверняка должны были заметить, что у пространства есть еще другие измерения. Однако это не обязательно так. Что если эти 6 добавочных измерений исключительно малы и скручены в тугой узел в каждой точке? Они простираются на космические расстояния, как 3 нам знакомых. Тогда догадаться об их существовании было бы очень нелегко. Все равно, что издалека смотреть на соломинку в коктейле. Соломинка выглядит одномерной, но мы знаем, что у нее есть 2-е скрученное в круглую трубочку измерение, которое мы увидим только если будем, держа ее в руках, потягивать через нее коктейль. Подобным же образом, если в теории струн размер 6-мерного комочка дополнительных измерений намного меньше масштаба длины, который проявляется при высокоэнергетических экспериментах на БАК или на других установках, то неудивительно, что существование этих измерений могло до сих пор скрываться от нашего внимания. 6-мерный пространственный комочек, спрятанный в каждой точке пространства, и выглядел бы просто как эта точка. Но именно потому, что струны так малы, они действительно способны проникать в скрытый 6-мерный мир. И как форма виолончели определяет сочетание колебательных конфигураций, от которых зависит ее уникальный тембр, так в теории струн геометрия 6-мерного комочка определяет, какие виды частиц и сил будут вызваны к жизни вибрациями этих струн. С точки зрения теории струн, наш видимый 3-мерный мир — теневое отражение гораздо более сложной и еще более многомерной реальности, которую мы воспринимаем лишь косвенно. Складывается такая картина. Природа материи и форма физических законов, действующих в 3 больших измерениях, доступных нашему опыту. Силовые константы, число и виды частиц как обычной, так и темной материи, их массы, электрические заряды и так далее — и даже количество темной энергии. Все зависит от способа, которым скручены 6 малых измерений, таящихся в каждой точке. Какой же принцип выбора формы крохотного пространственного комочка соответствует наблюдаемому нами дружественному к жизни макромиру? Это и есть загадка устройства таинственного математического пейзажа, который открывает перед нами теория струн. Отцы-основатели теории струн возлагали большие надежды на то, что могучий математический принцип, лежащий в сердце теории, поможет выделить ту самую единственную форму дополнительных измерений. Казалось, вооруженные теорией струн, мы уже совсем близко подошли к объяснению количественных закономерностей стандартной модели и секторной диаграммы строения Вселенной из чисто математических соображений. «Платон скоро будет реабилитирован», — гласила мантра, «и поразительная благосклонность Вселенной к жизни окажется ничем иным, кроме как удачным следствием ее жестких математических оснований». Эти ранние надежды были вскоре похоронены с открытием того, что, как бывает и с музыкальными инструментами, добавочные измерения в теории струн дают огромное количество разнообразных форм и сочетаний. На протяжении 1990-х годов теоретики с ужасом наблюдали за невероятным числом все новых и новых отыскивавшихся способов упаковать 6 добавочных измерений в крохотный комочек. Эти скрытые геометрии иногда оказывались крайне сложно устроенными, с многомерными лабиринтами геометрических ручек, мостиков и отверстий, вокруг которых оборачивались и в которые проникали потоки линий поля, туго свернутые в пространстве наподобие оригами. Комбинируя различные составляющие своих теорий, струнные теоретики нашли гораздо больше возможных форм скрытых измерений, чем количество атомов в наблюдаемой Вселенной. И каждая такая конфигурация пространства создает свою собственную струнную симфонию, описывает иную Вселенную со своим особым набором действующих законов. Поэтому, исследуя математические ландшафты миров, образованных скрытыми измерениями высших порядков, теоретики одновременно открывали невероятное множество возможных физических законов и в 3 больших, доступных нашему восприятию измерениях. Определенные конкретные сочетания скрытых измерений соответствуют Вселенным, законы которых почти идентичны тем, которые мы наблюдаем. Отличие, например, лишь в точных значениях масс нескольких частиц. Такие Вселенные могли бы быть столь же, если не более, благоприятными для жизни, как наша. Однако большинство сочетаний добавочных измерений дает Вселенные, совершенно не похожие на нашу. В них присутствуют невиданные конгломераты неизвестных в нашем мире частиц и сил. К концу 20-го столетия теория струн сделалась каким-то универсальным магазином физических законов. Любой, кто выдумал бы произвольную Вселенную, управляемую определенной физикой, мог бы найти в этом магазине подходящую конфигурацию добавочных измерений, которой эта Вселенная соответствует. Существуют бесчисленные Вселенные, где отталкивающие силы темной энергии препятствуют образованию галактик и жизни. Странные Вселенные, в которых коллайдер производил бы черные дыры, а Стивен получил бы за это свою Нобелевку. И даже расширяющиеся Вселенные с другим числом больших измерений пространства. В космологическом контексте образование сочетаний дополнительных измерений — часть цепочки нарушающих симметрию переходов, в результате которых и расцветает древо действующих законов. Всплеск инфляции, переход, посредством которого 3 пространственных измерения отделяются от других и расширяются, тоже можно рассматривать как часть процесса образования многомерной реальности на заре рождения Вселенной. По сути, даже само это рождение, в ходе которого пространство, возможно, расщепилось на пространство-время, выглядит чем-то вроде нарушающего симметрию перехода, в каком-то смысле окончательного. Более того, квантовые скачки вносят в этот процесс элемент случайности, и хотя большая их часть проходит бесследно, те, что запускают нарушающие симметрию переходы, усиливаются и остаются вмороженными во Вселенную, как составляющая новообразованных действующих законов. Это Дарвинова взаимосвязь, изменчивости и отбора, снова разыгрывающаяся в первичной среде очень ранней Вселенной, на самом древнем, основном уровне эволюции, какой мы можем себе представить. Невероятный диапазон форм шестимерных узелков означает, что теория струн отвечает на поставленный мною выше вопрос так. Изменчивость и случайность выигрывают у необходимости с большим перевесом. Так значит, теория всего настолько могуча, что не определяет ничего? С одной стороны, тот факт, что вибрирующие квантовые струны генерируют гравитацию, означает, что в арсенале теории струн есть все для осуществления мечты Эйнштейна о полной и единой теории всех сил и частиц. Больше того, в отличие от стандартной модели, в теории струн нет никаких свободных параметров, которые надо измерить, прежде чем можно будет использовать ее аппарат. С теоретической точки зрения, более чистой ситуации в физике не бывает. С другой стороны, эта чистота, по-видимому, позволяет теории содержать в себе мириады действующих физических законов. В своей прекрасной книге «Скрытая реальность» «The Hidden Reality» Брайан Грин во всех подробностях описывает этот головокружительный математический ландшафт и разбирает не менее 5 очень разных способов, которыми хитроумные извивы структур теории струн порождают множество действующих законов. С практической точки зрения, этот универмаг законов означает, что теория струн не закон, но метазакон. Оглядываясь назад, можно сказать, что в этом нет ничего неожиданного, ведь отсутствие параметров и предопределенных структур в объединяющей математике, лежащей в основе теории струн, как раз и значит, что для любого действующего закона, который в этой математике зашифрован, должен существовать некий возникающий элемент, а возникновение в квантовом мире подвержено случайным изменениям. Получается любопытная вещь. Историю Великого Объединения можно прочесть 2 разными способами, каждый из которых показывает нам эту историю с разных сторон. Читая ее в направлении от низких энергий к высоким, мы вспоминаем историю успеха программы объединения в физике частиц. Поднимаясь вверх по энергетической шкале, мы сталкиваемся со все более всеобъемлющими симметриями, в которых зашифрованы все более глубокие математические структуры. Они связывают друг с другом все наблюдаемые силы и частицы, и, возможно, даже темную материю во все более всеохватывающих унифицирующих рамках. Это ортодоксальное прочтение идеи объединения в рамках физики частиц, и это рассказ о том, как эти идеи тестируются в лаборатории. Физика частиц требует все более мощных ускорителей, чтобы, сталкивая в них частицы все более высоких энергий, исследовать все более глубокие объединяющие симметрии, в то же время предполагая, что порог образования черных дыр лежит еще выше. При таком прочтении делается акцент на взаимосвязанности всех строительных кирпичиков природы и внутренней необходимости, которая воплощается в этом объединении. При чтении от высоких энергий к низким мы видим последовательность переходов, создающих ветвящуюся структуру дерева физических сил и частиц, очень напоминающую древо жизни. Это направление чтения, естественно, для космологии, где расширение приводит к остыванию, а остывание вызывает разветвление. Под таким углом зрения великое объединение становится в первую очередь великим источником изменчивости, которая позволяет физическим законам мутировать и приобретать разнообразные формы, как это миллиарды лет спустя будет происходить с биологическими особями. Эти 2 прочтения не противоречат друг другугОни всего лишь представляют 2 стороны одной медали — изменчивость и отбор. Важнейшее открытие теории струн, широчайший спектр ветвящихся путей, оказалось переломным для теории мультивселенной. Ее сторонники, такие как Линде и Виленкин, давно уже понимали, что от тех островных вселенных в составе мультивселенной, где инфляция закончилась и перешла в горячий большой взрыв, можно ожидать самых широких различий в структуре и составе. В некоторых могут быть запасы вещества, достаточные для образования миллиардов галактик, в то время как другие могут оказаться почти пустыми. Однако в рамках теории струн масштабы отличия островных вселенных друг от друга становятся просто непредставимо огромными. Теория говорит, что на вечно расширяющейся арене инфляции может разыгрываться невероятное разнообразие сценариев островных вселенных, каждая из которых должна нести в себе следы своего рождения, со своим собственным уникальным каскадом переходов, происшедших в процессе ее расширения и остывания. Мультивселенная в целом тогда предстает пестрой мозаикой поистине ошеломляющего масштаба, лоскутки которой каким-то образом скрепила невидимая рука метазаконов теории струн. У изучающих свой мир обитателей какой-то из этих островных вселенных могло бы сложиться впечатление, что их физические законы универсальны. Им, этим существам, могло бы даже подуматься, уж не приспособил ли кто-то тщательно и гостеприимно эти законы к появлению жизни. Но в пестрой мультивселенной теории струн это было бы лишь иллюзией. То, что мы называем законами физики, было бы лишь местными закономерностями, замороженными реликтовыми отражениями обстоятельств конкретного пути, которым следовал наш участок космического пространства, остывая после горячего Большого взрыва. Так же, как замеченная Дарвином форма клюва галапагосских вьюрков или правосторонняя закрученность спирали ДНК, свойства частицы сил были бы не отражением высшего замысла, но всего лишь особенностями нашего локального космического окружения. Дело просто в том, что подобный дарвиновскому естественному отбору процесс, породивший действующие физические законы, происходил в очень и очень далеком прошлом, и это скрывает от нас их эволюционный характер. Я живо помню лекцию Леонарда Саскинда «Антропный пейзаж теории струн», прочитанную на симпозиуме «Вселенная или мультивселенная», одной из первых научных конференций, где были представлены как струнные теоретики, так и космологи. Симпозиум проходил в марте 2003 года в Стэнфордском университете под руководством Линде и знаменитого писателя и физико-теоретика Пола Дэвиса. Теоретики были настроены празднично. Уже много лет продвижение к окончательной теории, которая единственно возможным образом описала бы наблюдаемый мир, топталось на месте. На симпозиуме Саскинд поразительным образом сменил ракурс этого движения. Он утверждал, что поиски просто шли в неверном направлении. «Теория струн покоится на прочных и глубоких математических принципах», — говорил он, «но она не является физическим законом в обычном смысле. Мы должны воспринимать ее как метазакон, который управляет мультивселенной, состоящей из бесчисленных островных вселенных со своими локальными физическими законами». Позже, в том же году, в Санта-Барбаре, в Институте теоретической физики Кавли, начались работы по первой программе космологии суперструн. В переполненной аудитории, сияющей от счастья Линде, объяснял ловившим каждое его слово струнным теоретикам, как его механизм вечной инфляции, генерирующий Вселенные, может породить бесконечное обилие островных Вселенных. В нарисованной им картине мира они заполняют даже самые отдаленные уголки математического пейзажа теории струн. «Вечная инфляция, — заявил он, — обращает безграничную вариативность теории в реальную космическую мозаику, мультивселенную». Беспокоило, однако, что в метазаконах теории струн не говорилось ровно ничего о том, где нам искать себя в этом сумасшедшем космическом лабиринте, а значит и о том, какого рода Вселенную мы должны рассчитывать наблюдать вокруг себя. Мультивселенная сама по себе безлична и неполна. Эту парадоксальную ситуацию я уже описывал в главе 1. Как физическая теория, мультивселенная лишает физику ее предсказательной силы. Но Саскинд предложил новую грандиозную сделку. Объединяя идею мультивселенной с антропным принципом, утверждал он, эти затруднения с объяснениями можно устранить, вывернув их наизнанку. Ведь антропный принцип выбирает в мультивселенный участок, благоприятный для жизни. Сам по себе антропный принцип нельзя считать научным, но в сочетании с мультивселенной, продолжал Саскинд, он приобретает реальную предсказательную силу. Саскинд выдвинул космологию антропной мультивселенной в качестве новой парадигмы фундаментальной физики и космологии, заменив ею ортодоксальные рамки физики, основанные только на объективных и вечных законах. Оглядываясь назад, можно сказать, что настоящим триггером антропной революции в космологии было взаимодействие между упомянутыми прозрениями в теории струн и новыми наблюдениями, указывавшими на присутствие пронизывающей все пространство невидимой темной энергии. Я уже упоминал о том, что на рубеже 21-го столетия астрономические наблюдения сверхновых, к почти всеобщему изумлению, показали, расширение Вселенной в течение последних 5 миллиардов лет ускоряется. Отчаянно пытаясь найти объяснение этому, теоретики воскресили пресловутый эйнштейновский лямбда-член, связав с ним темную энергию и отрицательное давление, на самых больших масштабах придающие гравитации свойства отталкивания. Количество темной энергии, значение космологической постоянной лямбда, требуемое для того, чтобы объяснить наблюдаемое ускорение, оказалось, однако, необычайно малым. поразительные 10 в минус 123 степени от того, что многие считали ее естественным значением. Такое невероятное расхождение между ожидаемым и наблюдаемым имеет отношение к квантовой механике, которая предсказывает, что пустое пространство должно кишеть виртуальными частицами, вибрациями квантового вакуума. Энергия, ассоциируемая со всей этой бешеной активностью вакуума, и определяет космологическую постоянную. Но когда физики сложили вклады всех виртуальных частиц, они получили абсурдно огромное значение космологической постоянной лямбда. Настолько огромное, что оно бы разорвало Вселенную на части, прежде чем галактики еще только начали бы формироваться. Вплоть до конца 1990-х большинство теоретиков предполагало, что в сердце теории струн существует еще не открытый принцип симметрии, который однозначно приводит темную энергию к нулю. Но сделанное в начале 2000-х открытие, что теория допускает существование расширяющейся мультивселенной, и поставленное с ним в связь потрясающее наблюдательное доказательство того, что космологическая постоянная все-таки не равна нулю, привели к резкой смене представления о естественном значении лямбда. Так, поиск фундаментального объяснения нулевого значения постоянной быстро сменился убеждением, что количество темной энергии в огромной и пестрой мультивселенной случайным образом изменяется от одной островной вселенной к другой, и что антропный принцип выбрал то очень малое, но не нулевое значение постоянной, которое мы наблюдаем. Довольно интересно, что первые связанные с антропным принципом соображения в этом контексте появились задолго до теоретических и наблюдательных достижений конца 1990-х. Еще в 1987 году, когда от рассуждения мультивселенной все отмахивались как от дешевой метафизики, Стивен Вайнберг предложил замечательный мысленный эксперимент, в котором он сосредоточился на значении космологической постоянной с точки зрения антропного принципа. Вайнберг представил гипотетическую мультивселенную и исследовал вопрос о том, в каких островных вселенных развилась бы галактическая паутина. Он отметил, что это условие накладывает крайне жесткий верхний предел на локальное значение космологической постоянной. Фактически, в островных вселенных, где лямбда лишь чуть-чуть больше, чем наблюдаемое нами значение, расширение начало бы ускоряться через миллионы, а не миллиарды лет после тамошнего большого взрыва, не оставляя веществу никакого времени для конденсации. Но без галактик Вселенная была бы безжизненна. Следовательно, тот факт, что мы существуем, заключал Вайнберг, естественно, подводит нас к тому, чтобы сосредоточиться именно на редких вселенных, лишь самыми слабыми следами присутствия темной энергии, лежащих в исключительно узком биофильном окне. С другой стороны, нам не следует ожидать, что плотность темной энергии будет гораздо меньше, чем требуется для нашего существования. Это и был антропный пункт его аргументации. Вайнберг полагал, что мы — случайно выбранные наблюдатели, живущие в мультивселенной островных вселенных, где реализуются почти все возможные значения, даже те, что лежат внутри узкой полосы значений, совместимых с жизнью. Тогда огромное большинство обитаемых островных вселенных будут иметь плотности темной энергии вблизи верхней границы, поставленной жизнью, просто потому что для отбора меньших значений — требуется чрезмерно тонкая настройка. Рассуждая таким образом, он заключал, что наблюдаемое количество темной энергии должно быть не нулевым, как считалось в то время, но настолько большим, насколько это возможно, чтобы не нарушать процесса образования галактик. Эта логика еще в 1987 году привела Вайнберга к предсказанию, что астрономические наблюдения могут однажды показать, космологическая постоянная не исчезает, но приобретает очень малое ненулевое значение. Не прошло и 10 лет, как наблюдения сверхновых доказали его правоту. Более того, оказалось, что теория струн описывает именно такую грандиозную мозаичную мультивселенную, существование которой предполагал Вайнберг в своем мыслительном эксперименте. И так случилось, что в начале 2000-х в этой удивительной цепи событий сложился треугольник, состоящий из наблюдений, теоретизирования и построенных на антропном принципе соображений о постоянной лямбда. Каждая из этих составляющих была в своем роде революцией. Именно это слияние идей привело к появлению космологии антропной мультивселенной, новой парадигмы, которая запустила процесс радикальной смены точки зрения на тонкую космическую настройку. Точки зрения, которой придерживались Саскинд и многие другие. Значит, если существует мультивселенная, то там и здесь будут чисто случайно появляться редкие островные вселенные с локальными законами, подходящими для возникновения жизни. И жизнь, очевидно, только в этих островных вселенных и будет возникать. А островные вселенные, где условия неблагоприятны для жизни, останутся ненаблюдаемыми, ведь мы не можем вести наблюдения там, где нас нет. Антропный принцип служит для отбора в мультивселенной обитаемых островов, даже если они исключительно редки. Таким образом, космология антропной мультивселенной, кажется, разрешает старинную загадку замысла. Мы населяем редкий, благоприятный для жизни лоскуток космической мозаики островных вселенных, отобранный антропным принципом в преимущественно безжизненной космической мозаике. На первый взгляд, эта логика, казалось бы, не очень отличается от способа учета обычных эффектов селекции в наблюдаемой вселенной. Мы не можем существовать в областях, где плотность вещества слишком низка для образования звезд, или в эпоху, когда еще не успело образоваться приличного запаса тяжелых элементов вроде углерода. Нет, мы живем на окруженной атмосферой каменной планете, в зоне возможной жизни, вокруг особо устойчивой и спокойной звезды, спустя много миллиардов лет после Большого взрыва. Здесь имеется благоприятная для жизни среда, в которой появился шанс для развития разумной жизни. Подобным же образом, говорит нам космология антропной мультивселенной, законы физики в нашем мире внутренне благоприятны для жизни просто потому, что мы вряд ли могли бы существовать во Вселенной, физические условия в которой этому бы препятствовали. В некотором смысле антропный принцип говорит нам, что физика наблюдаемой Вселенной такая, какая она есть, просто потому, что мы в ней существуем. На Стивена все эти соображения впечатления не производили. Он был всецело согласен с Саскиндом, Линде и их последователями в том, что бросающийся в глаза биофильный замысел Вселенной требует объяснения. И он был в корне не согласен, что космология антропной мультивселенной что-то объясняет. На обратном пути в Пасадену после конференции в Санта-Барбаре мы остановились в кубинском танцевальном клубе в Беверли-Хиллз, где Стивен оторвался от танцев, чтобы высказать свое неудовлетворение новой струнной космологией. «Защитники идей вечной инфляции и мультивселенной тут же запутываются, когда хотят рассказать, чтобы увидел типичный наблюдатель», — печатал он в ритме кубинской сальсы. «В их картине мира мы все китайцы, и беда подстерегает нас за углом». К концу столетия Стивена стало все больше беспокоить, что антропная логика в космологии подрывает основы рационального метода, который составляет суть науки. Возможно, этот тонкий вопрос будет не сразу понятен, но наберитесь терпения. Мы как раз подошли к главному пункту в споре Линде против Хокинга. Основная проблема в том, что антропный принцип опирается на предположение, которое очень часто пытаются замести под ковер, что мы так или иначе являемся типичными обитателями мультивселенной. То есть, чтобы рассуждать в антропных рамках, мы должны сначала разобраться, что типично, а что нет. Это делается посредством выделения некоторых биофильных свойств физического мира, которые мы полагаем важными для существования жизни. При описании этого качества мы переводим такие слова, как «мы», «нас» или «наблюдатель» на язык физики. Затем это описание вместе со статистическими свойствами мультивселенной используется, чтобы логически вывести из него, в какой категории островных вселенных мы, типичные обитатели мультивселенной, должны обитать, и, следовательно, на какие физические открытия мы можем рассчитывать с нашими телескопами. Но как же происходит отбор антропных свойств, определяющих тот ансамбль наблюдателей, типичными, случайно выбранными членами которого мы предположительно являемся? Те или иные свойства действующих законов, количество спиральных галактик, доля барионов в составе этих галактик, число развитых цивилизаций — все мы типичны в каком-то определенном смысле и нетипичны в каком-то другом. Можно ли назвать меня типичным человеком от того, что я живу в самой густонаселенной стране моей планеты? Индийские слушатели ответят на этот вопрос утвердительно, остальные вряд ли. Типичен ли я, если живу в стране, где сменяются 4 времени года? Большинство слушателей скажут «да», но некоторые все-таки ответят «нет». Кроме того, есть множество ансамблей, о которых вообще ничего нельзя сказать. Живем ли мы во Вселенной с наибольшим числом цивилизаций? Возможно. Но мы точно так же можем оказаться жителями Вселенной, нетипичной в этом отношении, такой, в которой есть несколько цивилизаций, но гораздо меньше, чем в других Вселенных. И ни данные, имеющиеся у нас сейчас, ни те, что мы получим в будущем, не помогут нам ответить на этот вопрос. Мы попросту этого не знаем. В этом и заключается проблема космологии антропной мультивселенной. Из-за отсутствия ясного критерия, который корректно определяет референтную группу обитателей мультивселенной, все теоретические предсказания космологии антропной мультивселенной становятся неоднозначными. Теория приносится в жертву личным предпочтениям и субъективизму. С вашей точки зрения мы должны оказаться в одном виде островной вселенной, тогда как со своей я выбираю совсем другую. И нет никакой возможности рационального разрешения этого противоречия на основе эксперимента и наблюдения. Антропное предсказание Вайнберга, что мы должны получать из измерений малое, но не нулевое значение космологической постоянной, яркое свидетельство вышеизложенного. Более пристальное рассмотрение показало, что предсказанное значение сильно зависит от выбранной референтной группы обитателей мультивселенной. Вайнберг предположил, что мы типичны среди тех обитателей островных вселенных, которые отличаются по количеству темной энергии, но во всех других отношениях обладают одними и теми же физическими параметрами. Космологи Макс Тегмарк и Мартин Рис показали, что если бы вместо этого предположить, что мы случайно выбраны из значительно более обширного ансамбля наблюдателей, населяющих островные вселенные, которые отличаются как значением космологической постоянной, так и размерами первичных зародышей галактик, то предсказанное значение оказалось бы в 1000 раз больше того, которое мы измеряем. Более изобретательные способы выбора референтных групп ведут к поистине абсурдным выводам. Например, что мы являемся вакуумными флюктуациями мозгов в пустой во всех других отношениях островной Вселенной. А все наши воспоминания тоже посредством флюктуаций обрели существование долю секунды назад. В общем, итог такой. Рассуждая в антропном духе, путем соответствующего регулирования популяции случайных наблюдателей по чьему-то вкусу, мы всегда можем обратить любую неудачу в очевидный успех или наоборот. Возможно, требовать от космологии мультивселенной фальсифицируемости в старом попперовском смысле значит хотеть слишком многого. Природа может оказаться не настолько доброй, чтобы дать нам явные наблюдательные или измерительные доказательства отсутствия мультивселенной. Однако мы все же имеем право требовать от физической теории недвусмысленных предсказаний, чтобы дальнейшие наблюдения и эксперименты могли бы, по крайней мере, потенциально последовательно усиливать наше убеждение в ее справедливости. Без этого научный процесс невозможен. Космологии антропной мультивселенной не удается соответствовать этому основному критерию, как не удается это и любой физической теории, предсказания которой основываются на случайном распределении, А наблюдать в этом распределении мы можем только один пример — наш собственный. Космологи называют это проблемой меры в космологии мультивселенной. Когда дело доходит до наших наблюдений, нам недостает однозначного способа измерения относительного веса различных популяций островных вселенных в мультивселенной, что подрывает предсказательную силу теории. Эта проблема меры, возможно, наиболее резко проявляется, когда мы пытаемся предсказать свойства Вселенной, не имеющие никакого прямого отношения к жизни. Ведь именно тогда антропный принцип не дает никакой возможности, спрятавшись за ним, уклониться от ответа. Мы пришли к классическому кризису в духе Куна. Мы надеялись, что связав абстрактную теорию мультивселенной с нашим наблюдательным опытом и измерениями, выполненными в этой вселенной, антропный принцип поможет определить, кто мы в космической мозаике вечной инфляции. Однако на основании этого принципа нас не удается ввести в уравнение способом, согласующимся с основными научными методами, и это лишает теорию каких-либо объяснительных инструментов. По сути, обращение к процессу случайного отбора поверх всех метазаконов и независимо от них скрывает решительно неантропный, апеллирующий к Богу подход к космосу. Случайный отбор выглядит, как будто мы каким-то образом обозреваем космос извне и выбираем, кем нам быть среди всех похожих на нас наблюдателей. Этот подход можно было бы считать правомерным, если бы мы или некий метафизический фактор действительно произвел бы такую операцию и знал бы результат такого отбора. Но так считать нет ни малейшего основания. Приравнивать простую констатацию нами того, что мы — человеческие существа, живущие во Вселенной, к выполнению космического акта случайного выбора, логически ошибочно. Следовательно, мы не должны заниматься выводом теоретических предсказаний на том основании, что мы будто бы случайным образом были отобраны из выбранного нами ансамбля. Конечно, вполне возможно, и даже не обязательно маловероятно, что мы живем во Вселенной с во многом нетипичными действующими законами. В сущности, случайный характер нарушающих симметрию переходов заставляет нас ожидать именно этого. Перед нами наблюдаемая Вселенная с действующими в ней физическими законами, со звездами и галактиками, в которых иногда находит приют жизнь. Исчерпывается ли этим все, что существует в мире, или это только часть гигантской мультивселенной? Логическая ситуация неизменна. Наша Вселенная, та, которую мы наблюдаем, обладает набором физических свойств, в высшей степени благоприятных для зарождения и развития жизни. И то, что может или не может происходить в отдаленных вселенных, не имеющих друг с другом никаких причинных связей, не имеет ни малейшего отношения к нашим попыткам понять строение этой вселенной. Опасность рассуждений, построенных на основе типичности, до боли знакома нам по другим историческим наукам, от законов биологической эволюции до человеческой истории. Если бы Дарвин предполагал, что мы типичны, ему пришлось бы рассмотреть ансамбль землеподобных планет с целым спектром древ жизни, в каждом из которых была бы ветвь Homo sapiens. Затем он попытался бы предположить, что мы, конкретный пример Homo sapiens на планете Земля, должны быть частью обобщенного древа жизни, составленного из всех возможных древ с ветвью Homo sapiens. То есть он категорически проигнорировал бы то, что стало его главным прозрением, что каждое ответвление древа есть результат игры случайностей, и что само древо жизни, которое мы знаем, воплощает в себе свертку истории триллионов случайных изгибов и поворотов, происходивших на протяжении миллиардов лет биологического экспериментирования, а не является результатом внешнего акта случайного отбора. Огромное количество возможностей биологической эволюции означает, любое причинно-детерминистское объяснение того, почему наше конкретное древо жизни именно таково, обречено на провал. И именно поэтому биологи действуют ретроактивно, экс-постфакто, исходя из данного конкретного результата, описывают, как к нему привела определенная последовательность ветвлений. Подход на основе типичности может быть полезным руководящим принципом, если таковой вообще возможен, только при объяснении небольшого числа наиболее общих структурных особенностей биосферы. Столь же огромное пространство возможных путей возникает, когда теория струн пытается описать возникновение физических законов на заре Большого взрыва. Квантовый процесс, в ходе которого происходят случайные скачки и целый ряд нарушающих симметрию переходов. Вследствие этого исход такого процесса не обязан быть ни типичным, ни даже сколько-нибудь вероятным априори. Но в отличие от современной биологии, космология антропной мультивселенной игнорирует эту рандомность и принимает фундаментально-детерминистскую объяснительную схему, в которой «почему» главенствует над «как». Случай биологии, однако, показывает, что это весьма шаткая основа для понимания загадки замысла в космологии. Нобелевский лауреат Дэвид Гросс, к примеру, давно придерживается такого мнения. «Чем больше мы наблюдаем Вселенную, и чем больше узнаем о ней, тем хуже работает антропный принцип». Теория мультивселенной полагает, что у самой идеи эволюции существуют фундаментальные границы. Рассматривая древнюю эволюцию, ведущую к установлению действующих физических законов на фиксированном фоне неизменных метазаконов, космология мультивселенной в конечном счете придерживается существующей в физике относительно ортодоксальной объяснительной схемы, которая предполагает, что на всех уровнях физики и космологии, до самых основ, мы найдем устойчивые, вечные метазаконы. Предполагается, что эти метазаконы принимают форму центрального основного уравнения, управляющего всей космической мозаикой в целом. Уравнение, которое позволяет получить численные вероятностные предсказания низкоэнергетических наблюдений, вроде тех, что мы выполняем. В этой, самой грандиозной из всех схем, мультивселенная немногим отличается от эпицикла в ньютоновской эпистемологии. Чем-то она и правда напоминает, как древние астрономы громоздили эпициклы на эпициклы, пытаясь спасти Птолемееву модель мира. Эволюция и случайные события в конечном счете остаются в космологии мультивселенной несколько менее фундаментальными, вторичными явлениями. В этом и заключается самая суть противостояния Хокинг против Линде. Кто победит, изменчивость или вечность? Итак, свершилось? В тот вечер в Беверли-Хиллз, в сполохах провозглашенной революционной идеи антропной мультивселенной, на фоне звуков кубинского оркестра, Стивен решил навсегда похоронить антропный принцип. «Давай сделаем это по правилам», — сказал он. «Мы больше не удовлетворялись тем, чтобы отдать фальсифицируемость космологической теории на откуп какому-нибудь ненаучному принципу. Мы замахнулись на то, чтобы пересмотреть сами ее основы. Загадка мирового замысла влекла нас в глубину, к самым корням физической науки. И мы были одни. Струнные теоретики остались в другой вселенной».